Часть третья. Вкус слабости. Flavor of the Week – песня американской рок-группы American Hi-Fi. Церемония исключения начинается перед восходом солнца и тянется в вечность. Мы все жутко устали. Я почти уверена, что совершила смертный грех, когда в шутку сказала пьяной Рике, что на месте Бонни немного постыдилась бы хвастаться вторым местом в конкурсе «Мисс Техас». Надеюсь, это не попадет в эфир. Зря надеялась. Попала. Но все равно считаю, что была права. Я стою на ступенях в ожидании момента, когда Маркус начнет называть наши имена и, уступая минутной слабости, скольжу взглядом туда, где стоит он. Генри. Сверяя что-то на планшете в руках своего ассистента со своим телефоном, на котором он пишет то ли сообщения, то ли заметки. Ничто в нем не выглядит так устало, как я себя чувствую. Он будто ощущает, что я на него смотрю, и поднимает на меня взгляд. Я торопливо отворачиваюсь и перевожу внимание на Маркуса. Рядом с ним Брэндон и Бека, которые, кажется, появляются только когда где-то поблизости есть камера. «Дамы», — говорит Бека, — «сейчас Маркус пригласит тех из вас, с кем хотел бы провести больше времени, заселиться в дом. Если вы не получите приглашение на следующую неделю, ваше путешествие закончится здесь и сейчас». «Мне было очень приятно с вами познакомиться», – дипломатично говорит Маркус. «Я очень благодарен вам за тот долгий путь, который вы проделали, чтобы попробовать обрести со мной любовь, и даже если вы не получите от меня приглашение, я надеюсь, что мы расстанемся друзьями». Я пытаюсь сохранить нейтральное выражение лица. Маркус отдает 20 приглашений и отправляет 5 девочек домой. Я получаю свое приглашение 5-й. «Жак, я хочу, чтобы ты осталась еще на неделю». Приглашения вычурные, написаны замысловатым курсивом. «Маркус Белами приглашает вас заселиться в особняк единственный». В конце церемонии Маркус смотрит всем, кого не выбрал, прямо в глаза и говорит: «Извини, но ты не моя единственная». «Я пьяная». Я ничего не могу с собой поделать. После того, как он отправляет первую девочку собирать вещи с этой фразой, я начинаю смеяться. Тихонько, но не настолько, чтобы те, кто стоят со мной рядом, не заметили. Девочки неловко переминаются с ноги на ногу, и я пытаюсь успокоиться, прячу лицо в ладони и стараюсь взять себя в руки. Мне должно быть стыдно, но мой мозг даже не пытается осмыслить эту эмоцию, и я вижу, что Маркус улыбается мне. Как будто заметил, что я смеюсь, и ему это понравилось. Только Бонни, которую только что исключили, плачет. И мне очень хочется отмотать время назад. Смех – это моя психосоматическая реакция на неудобные ситуации. К сожалению, во второй раз эта фраза звучит еще смешнее, и мое хихиканье продолжается. Но когда Маркус повторяет эти слова в третий раз, я снова себя контролирую. Наконец режиссер говорит: «Снято, и я могу выдохнуть». Рики, все это время практически спавшая на ногах, приваливается ко мне и устраивает голову на моем плече. Не знаю, откуда взялась эта наша потребность быть рядом, но она явно существует, и я почему-то чувствую, что хочу защищать Рики. Осторожно убираю волосы с ее лица. Я практически уверена, что ее вырвало перед церемонией. «Так, ребятки», — обращается Шарлотта к девочкам, стоящим на ступеньках. «Сейчас мы вернемся в отель, чтобы поспать пару часиков, а потом можно будет официально заселиться в дом. Машины скоро приедут. Постарайтесь собраться и быть готовыми к 5 часам. Слышали, дамы? К 5 утра. «Интересно, все беременные такие угрюмые?» – бормочет Рики в мое плечо. Не знаю, слышала ли она, что нам сказали. Наверное, только те, которые по совместительству продюсеры и работают с 25 женщинами по 12 часов в сутки, отвечаю я. Смотрю на Шарлотту, которая собрала других продюсеров вокруг себя и что-то им активно нашептывает. Если честно, мне кажется, Шарлотта вообще не спит. Бормочу я Рике. Она не отвечает. Снова заснула, наверное. Дорога обратно в отель занимает час, и к этому времени солнце уже полностью встало. Мне хочется рухнуть прямиком в кровать, но вместо этого я вспоминаю, что пытаюсь играть настоящую девушку и все дела, такую, которую парень на реалити-шоу, если не полюбит, то хотя бы продержит на экранах достаточно долго, чтобы она смогла продать пару тысяч книжек любопытным фанатам. Начинаю смывать с лица слои макияжа. Я не упустила тот факт, что большинство других девочек где-то на 5-10 лет меня младше. Да самому Маркусу 34, но чем его заинтересует 32-летняя, когда вокруг полно молодых 20-леток? Я не упустила также, что филлеры и виниры теперь практически обязательное требование для участия в шоу, из-за чего все выглядят еще моложе. Я знала множество женщин в Нью-Йорке, которые увлекались такими ритуалами, но сама дальше ботокса не зашла. Я вздыхаю и тянусь за рекомендованным дерматологом увлажняющим кремом. Не успеваю я закончить его наносить на лицо, как раздается стук в дверь. Не знаю почему. Вероятно, от недосыпа. Я думаю, что это Рики пришла за эмоциональной поддержкой. Но когда открываю дверь, там стоит он. Генри. 4 дня назад. Я проснулась в почти полной уверенности, что умираю. На меня падал луч солнечного света из большого открытого окна, выходящего на восток. Было еще совсем рано, слишком рано, учитывая, что всю свою реальную жизнь я жила на восточном побережье и только-только выскребала себя из постели в 10 утра, но в самый раз для меня в этой жизни, где реальность перестала существовать. Я лежала голая, в незнакомой кровати, с привкусом пиццы и алкоголя во рту. Я умирала. В целом все было очень хорошо. «Черт!» — сказал я вслух. «Твою мать!» «Вчера вечером ты то же самое сказала». Легко произнес глубокий баритон. Непринужденно. «Вчера вечером». Я почти рассмеялась. «Вчера вечером!» «Дерьмо!» — снова выругалась я и повернулась к нему лицом. «Доброе утро», — сказала я, стараясь звучать беззаботно, в понимании, что отношения закончились, даже не начавшись, было что-то такое, от чего делалось очень легко. Каждый раз. «Еще слишком рано», — ответил он, зарываясь лицом обратно в подушку и непринужденно приобнимая меня поверх одеяла. «Даже слишком непринужденно. Я живу по восточному времени», — ответила я, и он рассмеялся в подушку. «Да». Я заметил. «Я слишком разговорчивая», — призналась я, особенно после пары бутылок пива. «Я из Лос-Анджелеса», — напомнил он, как будто я могла это забыть, и снова повернулся ко мне лицом. Моргнул, и на миг я и правда забыла, почему я здесь. Вместо этого я думала только о его длинных ресницах и о том, как мне не хотелось, чтобы он исчез. «Твоя искренность, глоток свежего воздуха». «Возможно, тебе стоит быть менее искренним», — сказала я. Судя по тому, как он рассмеялся, ему понравилось. Я выскользнула из постели и натянула через голову свою рубашку. «Мне пора. Надо помыться». Он сел. Черные простыни, с головой выдающие в нем холостяка, собрались у его живота. «Можешь принять душ здесь», — сказал он. «У меня есть кофе для снобов». «Ну, разумеется». Я натянула свои шорты. «В ближайшие несколько недель мне такой удобной одежды не видать. Только я непривередливая, мне хватит и Старбакса». Я надела небрежно сброшенные прошлой ночью сандалии. Мы оба сидели в тишине, пока я не сказала. «Спасибо, что пригласил на ночь. Было весело». Я оглянулась. Он смотрел на меня горящим, заинтересованным взглядом. «Значит, на завтрак не останешься?» спросил с улыбкой. «Боже, как ты хороша в красном!» Чуть ли не простонал он, глядя на мою старую поношенную майку, едва прикрывающую пупок. «Я упоминал?» «Пару тысяч раз прошлой ночью», — ответила я. Наклонилась ближе, как будто раскрывая ему тайну, которая известна нам обоим. От него пахло сексом и перегаром. «Давай», — сказала я, — «ты наверняка в этом хорош». «Неимоверно», — согласился он. «Но я решил, что надо предложить. Вчера ты была ну просто охренеть, как голодна». «Он и представить себе не может». Я улыбнулась и все стерпела. «Сегодня возвращаюсь на диету», — Он ничего не ответил, не пытался советовать, что делать с моим телом и как оно будет лучше выглядеть. Мне это понравилось. «Давай я тебя хоть подвезу», — сказал он. Я улыбнулась, наклонив голову. «Я запомню его таким, в солнечном свете, как он выглядел. А потом забуду все о прошлой ночи, как и положено». «Разве это не нарушит загадку?» Он рассмеялся. «Знаешь, там, куда я иду, нет загадок». «Ах, да», — ответила я. «Работа, которую ты ненавидишь». Он уставился на меня, как будто потерявшись на секунду, а потом опомнился. Вспомнил, во что мы играем. «Ты не представляешь, насколько». «Не слишком увлекайся своим нигилизмом, Генри», — сказала я по пути к двери, на ходу заказывая такси. Машина подъехала несколько минут спустя. Через большие окна его дома я наблюдала, как он, не скрываясь, варит кофе без рубашки, в одних брюках, пока не растворился в лучах восходящего солнца. Он так и не поднял глаз».